Просочившись в дверь, Тейлор в облике Сауриал кивнула Лизе, двинувшейся встать позади нее. Они находились в том же огромном пустом строении, где все были этим утром, несколько часов назад. Эми стояла в стороне рядом с сестрой, парящей над самым полом. Остальная семья рядышком негромко переговаривалась, выглядели они очень довольными собой, а свободную часть помещения заполняли люди Союза, казавшиеся усталыми, но довольными. Отец продвигался на передний план, прервав разговор с Марком и его людьми, те выглядели так, словно наслаждались тем, чего добились, чем бы это ни было. Взойдя на низкую платформу, отец с улыбкой огляделся. Все присутствующие затихли. Все, хорошая работа. Потрудились сегодня славно, и я очень доволен и очень горд тем, что связан со столькими настоящими трудягами. Завтра мы примемся за работы в первый день новой эры для Союза и города. Спасибо Толике удачи, массе очень тяжелой работы и кое-какой необычной помощи. Полагаю, мы надолго будем очень заняты. Он терпеливо переждал негромкое оживление из собравшейся толпы. Мне следует принести персональную благодарность новой волне за их помощь. Динни кивнул в сторону группы героев. Вики приподнялась в воздух и с широкой усмешкой вскинула над головой сцепленные руки. Многие рассмеялись и захлопали, на что девушка поклонилась, вися в воздухе. Тейлор фыркнула. Они, без сомнений, не дали на удивление малому количеству возникших проблем разрастись. Как мне сообщили, серьезных случаев с кипами не было, но нашлось приличное число обычных преступников и вообще придурков, какие у нас всегда водились. В ответ на это тут и там раздались смешки, все знали, о чем это он. Также мы должны помнить, сколько труда приложила полиция. Нам следует их поблагодарить. Вам также спасибо за команды по контролю толпы. Меня попросили передать благодарности от города и от полицейского департамента за ваше содействие. Все, кто носил один из жилетов этих команд, приосанились. А теперь, я не собираюсь продолжать дальше, пока стоит закончить. В кафетерии всех ждут стейки и еще много еды, и, как и просили, я сумел организовать доставку некоторого количества пива. В этот раз гул возник сразу же, заставив отца усмехнуться. Тейлор рассмеялась про себя. «Не увлекайтесь, нам не нужно начинать поутру работать с похмелья, но расслабьтесь на сегодня, насладитесь жизнью, и спасибо всем!» «Хай, Лейберт!» — выкрикнул Зифрон 4. Все в помещении посмотрели на него и взорвались смехом. Отец громко вздохнул, испепеляюще посмотрев на здоровяка. Лиза же чуть не рухнула от хохота, опершись на хихикающую Тейлор. «Нет, не думаю, Зифрон», — проворчал отец. Его друг ухмыльнулся. «Я продолжу над этим работать, Динни», — прокричал он. «Пожалуйста, не надо», — отозвался отец, безысходно покачал головой и соскочил с платформы, направляясь к Тейлор. По дороге многие его останавливали, пожимая руку или хлопая по спине. Все они выглядели очень счастливыми. К тому времени, как мистер Эберт добрался до них, он уже посмеивался. «Хорошо прошло», — заметила Лиза. Динни кивнул с удовлетворенным, хотя и усталым, видом. «Так и есть. На самом деле очень хорошо. Насладилась шоу. Больше, чем могу поверить», — ухмыльнулась блондинка. «Это было восхитительно. Вам следует ознакомиться с реакцией на Пхо. Они совершенно сошли с ума». «Могу себе представить», — усмехнулся в ответ профсоюзный лидер. «Придется взглянуть позже. Хочу сперва сходить посмотреть, как проходит пресс-конференция Роя, хотя он должен уже быть например на полпути к финалу», — слегка покачал головой он, поглядев на часы. «Удивительно, что он не пожелал, чтобы ты тоже там был», — улыбнулась Тейлор. «Он упоминал об этом, но я не подхожу для речей на публику», — ответил отец. «Ну, здесь вы проделали очень даже неплохую работу», — заметила Лиза, указывая на другой конец комнаты. «Это не публика», — со слабой улыбкой среагировал Динни. «Это семья», — девушка несколько секунд задумчиво разглядывала его, затем медленно кивнула. «Думаю, я понимаю. А где твои друзья?» — поинтересовался мужчина, оглядевшись вокруг. «В кафетерии», — сообщила блондинка. Брайан и Алик были голодны и не слишком любят толпу, а Рэйчел это Рэйчел, повела она плечами, улыбаясь, довольно честно, и, посмотрев через плечо на членов новой волны, разговаривавших с довольно многими из выходящих членов Союза, те, похоже, были ими довольны, добавил, мне надо с ними поговорить, а затем взять перекусить. Ладно, сказала Лиза, ребята, увидимся позже, мне не помешал бы стейк, пока Алик их все не слопал. Блондинка усмехнулась обоим Эбертам и последовала за последними рабочими из комнаты. Тейлор следом за отцом подошла к новой волне, они теперь беседовали меж собой, все еще с очень довольным видом. Когда они подошли к группе, те дружно повернулись и посмотрели на Докера и его, в данный момент рептилией подобную, дочь. «Всем вам большое спасибо», — улыбнулся Динни. «Как я и говорил, вы колоссально помогли. Сомневаюсь, что все прошло бы так гладко без вашей помощи. Мы и сами получили большое удовольствие», — Динни улыбнулась в ответ леди Фотон. «И получили с этого разом немного очень хорошего пиара и несколько исключительно хороших костюмов. Не забудьте об этом», — рассмеялся мистер Эберт, доставая пачку конвертов из кармана и раздавая кипам. «Мы думаем, раз уж все прошло так хорошо, то вы заслужили премию, даже при том, что крупных инцидентов не было». Мэр Криснер согласился и просил передать благодарности от городской администрации и него лично. Вики открыла свой конверт и с любопытством заглянула внутрь, затем издала вопль радости. Тейлор ухмыльнулась ей. «Спасибо, Динни», — произнесла блондинка. Остальная семья была аналогично довольна. Полудемон заметила, что Эми положила полученный конверт в карман, не заглядывая и не комментируя, однако чуть заметно улыбаясь. «Милости просим, Вики», — негромко ответил папа. «Вы все проделали хорошую работу, за которую я говорю спасибо. Если у нас будет аналогичная потребность в поддержке кипов, вы открыты для подобного соглашения в будущем». Взрослые из новой волны переглянулись, а члены группы помоложе тут же закивали. Наконец Брандиш ответила. «Думаю, при сложившихся обстоятельствах, с этим не будет больших проблем», и после паузы добавила. «Поначалу я несколько сомневалась на этот счет, мистер Эберт, но должна признать, и сама получила удовольствие. Это был интересный день, не говоря о том, что очень обескураживающий. Могу вас понять, Брандиш, поверьте», — рассмеялся Динни. «Мы ожидали такой реакции, однако я доволен тем, как все обернулось». Он бросил взгляд на улыбнувшуюся ему Тейлор. «Мне необходимо отловить одну пару низкоранговых злодеев, которые здесь живут, и побеседовать с ними». Женщина слегка нахмурилась, но ничего не сказала. Ее сестра посмотрела весело, как и Эми. «В любом случае, если хотите, пойдемте с нами за стол. Еда тут очень хороша, как, уверен, могут подтвердить Эми и Вики». Девушки дружно кивнули. «Я бы определенно что-нибудь поел», заметил дядя Эми с некоторой горячностью. Еще несколько человек из группы выразили то же мнение. Вскоре все они направлялись к главному зданию, болтая и пересмеиваясь. Леди Фотон погрузилась в беседу с отцом Тейлор. Та весело наблюдала, затем посмотрела на задержавшуюся Эми. Подруга протянула ей визитку. «Убер сказал, что ты можешь связаться с ними по этому номеру. Они хотят поговорить. И ты была права, они знают». Тейлор чуть обнажила зубы, глядя на карточку, и сунула ее в карман на ремне. «Я же тебе говорила, говорила». Девушки усмехнулись друг другу и последовали за остальными. Обе испытывали удовлетворение. Один имеется в виду тюрьма для несовершеннолетних. Два дословно и детруст херабаутас фарасица улцпита рад. Я бы поверила ей не более, чем смогла бы плюнуть крысой. Три непереводимый с английского момент. В ходе сюжета Питгот, знакомая с репутацией Динни как представителя СРД и сложного переговорщика, неоднократно называет его данные ФНГ Хеберт, на цензурном русском Динни черт его возьми Эберт. И тут выясняется, что его имя в документах действительно надо писать как данные Ф. Хеберт. 4. Напомню на всякий случай, в оригинале фамилия Тейлор и Динни начинается с Х. Т.Е. Зифрон, негр, если помните, реально выкрикнул Хаил Хеберт, без комментариев. Глава 92. Вывертый котел. Сидя за своим столом, Томас Калверт потер виски кончиками пальцев, желая, и не в первый раз, выбрать другую карьеру. Голова жутким образом раскалывалась, в глазах непрерывно двоилась, и он ни на йоту не приблизился к пониманию, что же, б, происходит. Это здорово раздражало. Тяжело вздохнув, злодей, дважды проверив, заперта ли дверь офиса, стянул маску, наполнил стакан водой из графина на углу стола, запил ей полдюжины таблеток болеутоляющего, после чего откинулся на кресле насколько возможно и на несколько минут накрыл глаза руками. Постанывая, подождал, когда лекарство подействует, что оно и делало, медленно, однако и близко не так хорошо, как ему бы хотелось. Это не была головная боль умника, без этого Томас обошелся, лишь чистая безысходность и нехватка сна в сочетании с вызывающим тревогу уровнем стресса. Калверт опять вернулся мысленно на несколько недель назад, совершенно потеряв счет, сколько же раз уже это проделывал. Где-то на вторую неделю января злодей с тревогой заметил, что определенная часть его манипуляций либо полностью проваливалась, либо давала результаты, отличные от тех, какие должны были бы быть. Поначалу процесс сносил эпизодический, по всей видимости, случайный характер. Операция по рекрутированию парочки паралюдей с треском провалилась, и не единожды, а более дюжины раз, прежде чем Выверт сдался. Несколько запланированных миссий по пополнению фондов пошли прахом, либо благодаря тому, что цель явно заранее предупредили, либо потому, что вся его команда наемников или была схвачена и упакована для передачи полиции в течение 3 минут, или же просто полностью исчезла, в зависимости от проявленной ими агрессии. Приходилось отменять каждую временную линию, или же они всегда приводили нечто прямо к нему. У Кальверта ушло не так уж много времени, чтобы заметить. Все случаи имели место где-нибудь в районе доков возле комплекса Союза работников доков, в главном торговом районе или в широком радиусе от старшей школы Аркадия. Была вероятность, что это имело какое-то отношение к стражам, учитывая связь с Аркадией, но то, как все катилось к чертям, было куда кровожаднее их обычного стиля. Было потеряно почти 2 недели на перебор сотни альтернативных временных симуляций, так и не приблизившись ни на шаг к пониманию, в чем же именно состояла проблема. Томас был на 80% уверен, что она имела какое-то отношение к этой, по всей видимости, новой группе, семье, особенно к Сауриал, которую находил чрезвычайно нервирующей. Но не был уверен, какое, почему или что же с этим делать. Известно было, что она неким трудноопределимым образом связана с СРД, как и ее куда более ужасающая сестричка Раптавр, от которой у него действительно были мурашки по коже. Несколько попыток инфильтрации в комплекс СРД резко оборвались, а операция по оказанию давления на мистера Денниберта, который, согласно его расследованию, был единственным лицом в этой кучке придурков с синими воротничками, кого можно было принимать в расчет, спровоцировало такое, что у злодея до сих пор не прошли кошмары. Он не имел понятия, что же случилось на самом деле. Все, что показывала сила, так это внезапную пустоту и временная линия завершалась. Не обрывалась резко, как было бы, если бы его в этой альтернативе убили, а проваливалась в массу непознаваемого ничто, оставляющего четкое впечатление, что нечто там было из-за него вне себя. Томас запустил эту линию всего 3 раза. Последний, когда он потерял терпение и направил людей уничтожить дом Эбертов с обоими членами семьи внутри, пока сам был в машине, направляющейся прочь от города, заставил злодея подумать, что, наверное, лучше бы не танцевать в присядку именно на этой мине. В данном конкретном случае впечатление вышедшего из себя обернулось ощущением совершеннейшей ярости. Пустота за секунды сокрушала его, а затем временная линия испарялась так, что у него все еще не прошли кошмары. Было вполне очевидно, что и СРД, и Денниберта следует до поры избегать. Выверт хотел бы знать почему, но не был готов испытывать удачу, пытаясь разузнать об этом побольше. Пребывая в смятении посреди всего этого бардака, он не только каким-то образом упустил почти точно триггер сильнейшего, вероятно, предсказателя, о каком ему доводилось слышать, но и умудрился потерять след некоторых чрезвычайно компрометирующих, жизненно важных документов, содержащих детальные факты в отношении его владения рядом компаний в строительной индустрии. Кальверт поймал и сделал очень наглядный пример из наемника, воспользовавшегося ослаблением его внимания, чтобы предпринять нечто вроде переворота, но документов у него все еще не было. А предсказательница теперь была под защитой СКП, и такой, что делало ее практически неприкосновенной. Томас это знал, он пытался, и, как и в случае Эберта, дело кончилось скверно. Варианты, когда оружейник его просто арестовывал, были еще хорошими, а других не хотелось и думать. В конце концов он сумел отследить пропавшие бумаги до Лунга, изо всех кандидатов. Какого черта этот гигантский бешеный зверь хотел с ними сделать, было неизвестно, помимо того, что это обошлось бы либо дорого, либо опасно, или же и то и другое. Выверт уже как-то имел дело с этим человеком и нашел, что тот куда умнее, чем от него ожидают, и, невзирая на личность и род занятий, не принадлежит к тем, кого стоит недооценивать. Не желая рисковать и проходить через все это снова, Томас послал сплетницу с ее группкой раздражающих, но одаренных детишек за документами. Он прекрасно знал, что преданность девушки в лучшем случае можно было охарактеризовать как непрочную, и что та искала какой-нибудь способ покинуть службу ему. Кальверт предотвратил по меньшей мере дюжину попыток либо смыться, либо, в последнее время, просто убить его. Одна была воистину злобной и гениальной, и, честно говоря, начинал подумывать, что проблем от умницы больше, чем пользы. Блондиночка скрывала информацию, а несколько их сеансов в итоге неслабо вывели его из себя. Пребывая на грани готовности просто отдать приказ уничтожить ее и взять оставшуюся группу под прямой контроль, или же позволить своему ручному медику испытать недавно подобранную схему приема лекарств, Томас вдруг обнаружил, что эту мысль хорошей более не назвать. Он понятия не имел, как, или когда именно это случилось, но где-то в течение последней недели или примерно 10 дней сплетница в итоге стала очередным спусковым крючком для мгновенного и окончательного решения со стороны того, что бы это ни было, что и вызывало все проблемы. Кальверт знал, что девушка копала в сторону семьи, как и СКП, и расценивал это как еще одно свидетельство, что все его проблемы проистекают из того же чешуйчатого источника. С этого момента он еще сильнее обычного ударился в паранойю и перевел базу на режим частичной изоляции, рискнув выбраться считанные разы под скрытой, но мощной охраной, только проверял и перепроверял, что ничего не упущено. Это до крайности раздражало и, мягко говоря, пугало. Как и то, каким образом все его возможные источники поддержки внезапно иссякли. Старый знакомый из Бостона без какой-либо явной причины начал проявлять открытую враждебность. У Кальверта, с учетом природы знакомства, это вызвало некоторую озабоченность, а затем оборвал все каналы связи. Его последними словами было: «Я бы посоветовал вам найти новую цель, предпочтительно в другой стране, или уйти в отставку. Пожалуйста, более не связывайтесь со мной, или я буду вынужден принять меры. Прощайте». У Томаса создалось впечатление, что с этого направления помощи ждать не стоит. Котел представлял собой довольно отдаленную возможность получить помощь, и удаленность приблизилась к бесконечности, когда пробными заходами пренебрегли, просто повесив трубку на середине его фразы. Было очевидно, что от них ему не было никакой пользы, или, очевидно, им от него. Кальверт был сам по себе. В итоге Томас решил, что неформалов можно задействовать, чтобы попытаться вернуть его документы. Если детишки преуспеют, что определенно было возможно в силу их на удивление высокой эффективности, великолепно. Лунг будет искать либо их, либо некую неизвестную группу, в зависимости от того, как хорошо сработает уловка сплетницы. Ну, а если не преуспеют, наиболее вероятным результатом будет их смерть и уничтожение документов. Выверт это переживет, цели будут достигнуты, а ему от детишек, если те не могут сладить с этой работенкой, все равно нет прока. И, насколько Томас мог судить, причина мгновенной невидимой смерти придет за Лунгом вместо него, что опять-таки его устраивало. Чего он не ожидал, так это что неформалы просто исчезнут. Или что Анили в итоге откинет копыта, по всей видимости в результате того, что они умудрились выкинуть. Томас был впечатлен, он и не думал, что малолетки на такое способны. Никто из его контактов, по всей видимости, не знал, где они были, что с ними случилось, даже если они были все еще живы, или вообще что-нибудь полезное для него. По собственному мнению Кальверта, неформалов схватило СКП, что, вероятно, означало, что из Брактон-Би их вывезли. Сплетница представляла бы для тех большую ценность, служба всегда выискивала умников, а девчонка была одной из самых мощных, о каких ему доводилось слышать. То, на что она была способна при достаточной мотивации, поражало. Большой проблемой в этом случае было то, что у блондиночки, разумеется, не имелось причин не растрепать службе все, что знает о выверте. К счастью, объем информации был ограничен, и она не имела представления, где его база или кто он на самом деле, но и это вызывало тревогу. Томас тут же наглухо закрыл базу, пока не сможет разобраться, надо валить или нет. И если да, то как лучше это сделать? За прошедшие дни не случилось вообще ничего, что начинало напрягать еще больше. Если бы сплетница сдала информацию и в СКП сумели бы по ней вычислить его местоположение, можно было бы ожидать, что те немедля предпримут шаги в его отношении. Но вместо этого дела только шли как обычно. Может, ее вместе с командой просто тихо уничтожил Лунг? Может же человек надеяться? В случае худшего сценария, детишек поймал он и принял себе на службу, собственно, это было даже хуже, чем если бы их взяло СКП. Способы получать информацию от службы у Кальверта были, но с организацией Лунга дело другое, а с проблемами мужик разбирался очень прямолинейно и с огоньком. Томас со вздохом отнял руки от глаз, головная боль пошла на убыль, сел прямо и потянулся за клавиатурой. Подняв доклады от кротов в СКП, проверил, не объявилось ли что-нибудь новенькое. Вызывало тревогу то, что еще один из его агентов не вышел на связь, а это почти наверняка означало, что того вычислила мисс ополчение. Она недавно запустила полную проверку внутренней безопасности и накрыла нескольких его людей, включая одного, относительно которого Кальверт был уверен, что того уже какое-то время раскрыли и использовали, чтобы скармливать ему Дезу. Доклады от этого агента принимались с очень большой долей сомнения и проверялись дважды-трижды. Пока в СКП не знали, что он знает, что они знают, сохранять агента в игре было еще полезно, но походило на то, что они наконец потеряли терпение и взяли ту к ногтю. К счастью, сведений, что могли бы привести к нему, у нее не было. Хорошо было то, что они никак не могли узнать насчет всех его черных ходов в их компьютерах. Томас годами работал над этим, прежде чем уйти в отставку. Чтобы их отыскать, потребуется кто-то типа дракон, и то если у нее будет как полный неограниченный доступ к системе, так и причина специально их искать. По ряду причин Кальверт был уверен, что ни того, ни другого не случилось. Какое-то время голова еще побаливала, он покопался в системе СКП, не по какой-то особой причине, просто поискать что-нибудь полезное для себя. Прочитав оценки угрозы для Сауриала и Раптавр, злодей сперва застыл, уставившись на экран, затем содрогнулся. С того раза, когда он их в последний раз перечитывал, мисс ополчение подняла рейтинги по нескольким категориям. Результаты нервировали, как и просмотр видеозаписи их за работой. Томас в очередной раз решил, что постарается изо всех сил удостовериться, что они никогда его не встретят. По крайней мере, их было только двое, но и это было достаточно скверно. Обнаружив рапорт, составленный штурмом и батареей по их контакту с Раптаврой Панацеей, Кальверт с интересом прочел его, размышляя, с чего это и как вовлекли целительницу из новой волны. В докладе явного ответа не было. Он нашел приложенные видеофайлы и просмотрел, хихикая над явным троллингом кипов протектората со стороны и Раптавр, и Панацеи, явственно наслаждавшихся эффектом, который их слова производили на прочих, и наблюдающую толпу. Спустя миг мужчина слегка нахмурился и повторно проиграл часть файла, после чего тяжело задумался. «Сестры, число множественное, это несколько жутковато», с беспокойством подумалось ему, и, покатав в уме эту мысль, в конце концов решил, что принимая во внимание вовлеченных лиц, более чем вероятно, что кому-то оторвут ногу, и, вероятно, здоровой чешуйчатой рукой. Чуть погодя он аккуратно отключился от системы СКП и оборвал канал к ним, не найдя ничего относящегося к текущей проблеме. Томас снова потер лоб и поморщился. Головная боль сходила на нет, но, к его неудовольствию, еще присутствовала, вырвав у злодея вздох и приведя к решению, что в ближайшие несколько часов он еще не готов столкнуться с применением своих сил. В данный момент еще больше напряжения ему не надо. К счастью, при базе на осадном положении никаких чрезвычайных ситуаций не должно случиться без массы предупреждений, так что можно было расслабиться и подождать, пока головная боль пройдет. Томас покосился на бутылек с таблетками на столе, подумывая взять еще одну, но решил обойтись, он уже многовато принял. Мужчина рывком поднялся на ноги и прошел через комнату к маленькому холодильнику под установленным на стене громадном телевизоре, выключил последнее и наклонился достать из первого перекус. «Можно еще посмотреть, что поделывают народные массы», – пробормотал он себе под нос, вскрывая крышку банки содовой и возвращаясь за стол, за которым перегнулся через край, чтобы поднять пульт. Быстро набил трехциферный номер местного канала новостей, поднял банку ко рту и отхлебнул. Секунду спустя злодей в ужасе пялился на экран, поперхнувшись напитком. Сода лилась из носа на грудь костюма, банку и забытый в руках пульт. «И что, в случае чего, нам делать с этим?» — махнула Ребекка на экран на стене, все еще показывавший кадр скайдзю, снятый с вертолета новостей WCVB из Бостона. На ее лице было написано крайнее раздражение. Эти ребята освещали все происходящее. Сперва с крыши ратуши, затем с воздуха, когда примерно спустя 40 минут прибыл вертолет, вызванный впавшим в истерику репортером. Изображение показывало немыслимо громадное создание, стоящее по пояс в воде и одетое, из всех вариантов, в шлем и плащ Дарта Вейдера, размахивая мечом более 50 футов длиной и в добрый ярд с лишним шириной рукояти, не показывая вообще никакого усилия. Исследовательская команда котла тут же обратила внимание, что меч был изготовлен по образцу чего-то вроде китайского меча Цзянь-1, однако с рядом отличий, которые нашли примечательными. Ребекка быстро подсчитала, если предположить, что клинок сделан из простой стали, то, оставляя в стороне чистую балансировку, клинок весил бы львиную долю от 8 тонн или около того. Сила, требуемая, чтобы махать им, точно пенопластовым, была достаточной, чтобы героиня серьезно задумалась, а не сильна ли и в самом деле проклятая тварь настолько же, насколько и она сама. Несколько раз просмотрев видео, женщина уверилась, что меч не был сделан из чего-то столь плебейского, как сталь, его бы согнули пополам, едва подняв, в силу того же баланса, что ее несколько напрягло, как и вообще вся ситуация. Саурял, а за ней и Раптавр, обе с этим странным даром сотворения материи, это одно. Но сама мысль про нечто в 10 раз крупнее последней и, скорее всего, многократно сильнее при тех же способностях ужасала. Те доклады о производстве ими некоего металлического вещества, которое было неразрушимо, Ребекка намеревалась как-нибудь в этом разобраться, но все прочие инвестиции котла, а затем вся ситуация с Джейком Питти, задвинули тему в конец списка срочных вопросов. Теперь, однако, у нее не было выбора, необходимо было разобраться, что за ха творится. Брактон Бей даже в мирные дни был рассадником парачеловеческой активности, но это было уже смешно. Разговор с Эмили Пикгот оставил ее уверенной, что чертова женщина была, и Ребекке было бы очень любопытно узнать причину, куда более осведомлена о том, что происходит, чем оставалась она сама. Генеральный директор отметила интересный факт. Судя по языку тела, стилю речи и различным иным косвенным признакам, которые ее собственная способность умника очень хорошо интерпретировала, подчиненная была обеспокоена ситуацией, однако в некотором смысле куда менее обеспокоена, чем можно было ожидать. Принимая во внимание широко известную нелюбовь собеседницы к паралюдям в целом со считанными исключениями, а Раптавр и Саурял она говорила со странной долей искреннего, по всей видимости, уважения, что было очень необычно, и Александрия хотела знать, что происходит. Дэвид уставился на экран, в задумчивости почесывая нос пальцем, она много раз видела, как он это делает, обдумывая интересную проблему. Доктор-мать также смотрела на изображение, но притом делая пометки в листке на планшете два тонким быстрым почерком, не глядя на бумагу. Она казалась довольно апатичной, но их долгая связь оставляла Ребекку уверенной, женщина очарована загадкой, которой их одарила гигантская кейп. Джеймс Грант, известный как Числовик, сидел рядом с контессой. Оба тихонько наблюдали, однако героиня видела, как у мужчины подергивается бровь, что означало, он встревожен. Это было довольно необычно, Джеймс относился к личностям, которые обычно выше любых проблем, но он, с того момента, как прошел сквозь портал, чтобы позвать их к телевизору, смотрел задумчиво. «А мы должны что-то сделать», — наконец заговорил Дэвид. «Весь смысл эксперимента в том, чтобы увидеть, что случается при условиях, которые, фактически, имеют быть прямо сейчас, хотя довольно отличным от ожидаемого образом», — мужчина махнул рукой на экран. «Судя по тому, что мы пока видели, Брактон Бей теперь во многих отношениях под контролем группы паралюдей. Официально, может и не так, но сомневаюсь, что многие возьмутся оспаривать эту точку зрения, если нечто подобное решит подойти посверлить их взглядом. Насколько я могу сказать, эта новая группа определенно спустила в унитаз планы Томаса», довольно неохотно согласилась Ребекка. «И, с одной стороны, твои слова имеют смысл, но с другой, меня это разом и сильно интригует, и очень беспокоит. Откуда они взялись и чего хотят? У нас нет о них информации, помимо публичной, и я не могу представить, как нечто такого размера вообще могло прятаться где-либо рядом с городом. Под водой, предположил Мэтт, это определенно водная форма жизни и, подозреваю, остальные две тоже, или, по крайней мере, они амфибии, и вполне могут иметь подводную базу. Ребекка обдумала эту мысль и медленно кивнула. Это имеет определенный смысл, однако не дает ответа на вопрос об их происхождении или мотивах. Доктор-мать закончила с заметками и обернулась посмотреть на них. «Мне как можно скорее требуется генетический образец по крайней мере одного из членов семьи», — ровным тоном произнесла она. «Вероятно, по результатам анализа ДНК я смогу сообщить вам об их происхождении, не говоря о том, что мне очень любопытен агент, способный на такое. Это может быть очень важно для нашей работы». Ребекка уже была готова ответить, когда ее ноутбук запищал, подавая знак, что ей пришло письмо. Героиня подняла палец, заставив всех прочих в комнате сделать паузу, затем открыла компьютер и быстро изучила входящее. «Директор Питгот наконец-то прислала мне внутренний рапорт», — объявила она, рассылая всем копии. Открыла основной документ и вчиталась. Глаза женщины стремительно двигались туда-сюда, и спустя несколько секунд чуть заметно расширились. Александрия продолжила чтение, чувствуя себя все более и более обескураженной, открывая некоторые из-под докладов и проглядывая их тоже. До нее доносились возгласы изумления и потрясения со стороны остальных, но героиня их игнорировала, сконцентрировавшись на чтении. Добравшись до конца текста доклада, Ребекка пару раз моргнула, затем перешла к разделу оценки угрозы. По мере чтения глаза ее округлялись. В итоге женщина перечитала раздел заново и подняла взгляд. Доктор Мать уставилась на свой ноутбук с долей недоверия на лице, а Дэвид проигрывал одно из приложенных видео и ухмылялся. Склонившись над ним, Ребекка увидела, что ролик фиксировал, как Сауриал разбирается с несколькими членами банды пугающе эффективным и довольно забавным образом. Джеймс прочистил горло, обратив на себя все взгляды. «Что бы еще мы ни собирались сделать, надо убедиться, что Джеймс так при любых обстоятельствах остается как можно дальше от Брактон-Бей», — мрачно произнес он. «Цифры в случае, если он примет участие в сколько-нибудь агрессивном стиле, что, как нам известно, он наверняка сделает при необходимости очень скверные. Что ты хочешь сказать?» — с любопытством уточнила Ребекка. Так далеко не был тупицей, но отличался прямым подходом, который многим действовал на нервы, и склонностью немедленно тянуться за большой палкой и раздавать угрозы, если чего-то желал. По мнению героини, он был не слишком дипломатичен, однако для проблем определенного типа хорошо подходил и был очень эффективен. Не говоря о том, что они с Эмили Питгот сочетались как натрий с водой и по ряду причин никогда друг другу не нравились. «Я хочу сказать, вычисления показывают, что он чрезвычайно быстро эскалировал бы ситуацию до уровня, на котором семья ответит тем же, и ничего не сможет с этим поделать. Они попросту откажутся исполнять его требования, а он не сможет с этим мириться. Если такт предпримет действия того рода, что требует его натура, последствия будут катастрофическими». Ребекка переглянулась с Дэвидом и, переведя взгляд обратно на Джеймса, уточнила: «И что случится?» «Я не знаю». Все поглядели на него. Большинство было в шоке. «Ты не знаешь?» — повторила героиня эхом. Числовик покачал головой. «Я не могу их предсказать. Могу предсказывать людей вокруг них и получить аппроксимацию, что могло бы случиться, но каждый раз, как я пытаюсь применить способности к любой из семьи напрямую, получаю бессмыслицу. По сути, почти что сообщение об ошибке – это самое близкое и доступное мне описание. Моя сила не может читать их или предсказывать, и я не знаю, почему». «Антиумниковый эффект», — зачарованно посмотрела доктор Мать. «Это редкость. Интересно, насколько он полный?» Они обменялись взглядами, и все обратили взгляды на контессу, посмотревшую в ответ. Взгляд провидицы был совершенно спокоен. «Ты пыталась?» — поинтересовалась Ребекка. Молодая женщина едва заметно покачала головой. «Не то чтобы. Когда Сауриал впервые вышла на сцену, я поэкспериментировала с путем к победе для нее. Кажется, ей стало неуютно. Это было не слишком успешно». «Почему же ты не упоминала об этом раньше?» — полюбопытствовал Дэвид. «Сама удивляюсь», — подумала вслух брюнетка. «Не могу вам ответить». Все в очередной раз посмотрели друг на друга. Это был уже не просто тревожный сигнал. «Пожалуйста, не могла бы ты снова попробовать?» — попросила Ребекка. Провидица несколько секунд сверлила ее взглядом, затем с легким выражением беспокойства кивнула. «Хорошо». И, бросив короткий взгляд на экран, словно чтобы освежить память, прикрыла глаза, что проделывала редко, кроме как если прибегала к особо сложному использованию своих сил, сделала глубокий вдох и расслабилась. Все в комнате наблюдали за ней. «Путь, чтобы узнать о семье», — произнесла умница, давая им знать, на чем пробует свои силы. Выражение ее лица стало пустым, затем озадаченным. «Субъект не найден». «Что?» — контесса открыла глаза, посмотрев на опешившую Ребекку. «Это то, что фактически сообщают мои способности, если перевести в понятную вам форму». Ребекка смотрела, как женщина снова закрыла глаза и зримо сосредоточилась. «Путь, чтобы узнать о Кайдзю», — Последовала еще одна пауза, и она повторила. Субъект не найден, брюнетка покачала головой и нахмурилась. Путь, чтобы одолеть Кайдзю. Субъект не найден. Какого черта происходит? Негромко поинтересовался Дэвид. Ребекка пожала плечами, а доктор-мать изучающе разглядывала контессу, точно видела ее впервые. Без понятия. Путь заставить семью сотрудничать с котлом. Субъект не найден. Женщина сделала паузу и попробовала зайти с другого бока. Путь, чтобы контролировать союз работников доков. И резко побледнела. Нет, это не лучшая идея, прошептала она с потрясенным видом. Остальные присутствующие переглянулись. А когда перевели взгляды обратно, контесса пристально смотрела на них. Из ноздри текла струйка крови. Провидица рассеянно ее смахнула. Что бы вы ни делали, не угрожайте друзьям семьи, нетвердым голосом произнесла она. Этот путь не ведет ни к чему хорошему, а количество шагов очень мало. И вы не хотите знать, каков последний. Ребекка застыла. За все годы их знакомства она никогда раньше не видела, чтобы соратница выглядела так. Почему нет? Уточнила она. Это было бы действительно очень плохо. В каком отношении? Не могу сообщить детали, но могу сказать, что в результате у нас будет масса проблем. Мы не желаем идти этим курсом. Джеймс коротко кивнул, показывая согласие. Я того же мнения. Не знаю, что именно случилось бы еще, но конечный результат был бы для нас нежелателен. Если вы идете туда, а я знаю, что вы намерены, будьте очень осторожны. Он посмотрел на Дэвида. Я имею в виду в первую очередь тебя. Не ищи драки, или, думаю, ты получишь не то, что хочешь. Дэвид уставился на него, затем на остальных. Контесса, похоже, глубоко задумалась, прижимая одной рукой салфетку к носу. Доктор-мать, судя по виду, снова впала в восхищение. А это ну ни капельки не тревожно, вздохнула Ребекка. Черт побери, что это за люди такие? У нас ничего похожего прежде не случалось. Не знаю, но мне очень любопытно выяснить, негромко произнес Дэвид. Надо потихоньку проверить, случается ли то же самое с другими умниками и предсказателями. Займусь этим после встречи, заверила она его. Доктор-мать что-то записала и глубокомысленно кивнула. Пожалуйста, удостоверьтесь, что взяли образец ДНК. Теперь я еще более заинтригована. Ребекка кивнула. Дэвид, еще ненадолго вглядевшийся в изображение на экране, повернулся к ней, чуть подняв брови. А что мы скажем Полу насчет нашего участия? Ничего, пока. Судя по словам Питгота этому докладу, он уже сам вовлечен, но, покуда мы не получим представление о ситуации получше, не думаю, что необходимо сообщать ему что-то сверх того, что он сам выяснил. Уверена, что это разумно. Пока что это срабатывало, заметила женщина. Этот человек идеалист. Нам нужны люди вроде него, а ему нужны люди вроде нас. Но ему об этом знать нет необходимости. Ее соратник чуть слышно вздохнул и кивнул. Ну ладно, пока я подчинюсь. Надеюсь только, что нам это не аукнется. А что может случиться худшего? Легко отозвалась героиня и застыла, когда все в комнате сосредоточили взгляды на ней. Ребекка снова подняла взгляд на неподвижный кадр Скайбзю и добавила со слабым вздохом. «Простите, забудьте, что я сказала», и после мгновенного колебания продолжила. «Отложим это до поры. Давайте пробежимся по пресс-релизу на инцидент Питти. Я бы хотела выпустить его, прежде чем отправлюсь в Брактон-Бей, не хочу отвлекаться». Вскоре они обсуждали конкретные выражения в пресс-релизе. На экран на стене не смотрел ни один, за исключением все еще державшей лица салфетку контессы, меж бровей которой залегла морщинка, провидица думала. Закончив наконец сбивать доклад в радующие ее глаз целые, в зависимости от вашего определения радости, Эмили направила его генеральному директору наиболее безопасным способом, какой только смогли предложить оружейник с дракон, полностью обойдя местную сеть СКП с помощью канала гильдии через один из спутников связи канатки. Они были почти уверены, что у Кальверта нет возможности его перехватить. Сделав это, женщина покосилась на легенду, с интересом наблюдавшего за ней, затем насмотревшую обеспокоенно Ханну. Директор филиала обернулась к обоим технарям, те тоже наблюдали за соавтором. Дракон каким-то образом испускал ауру любопытствующего ожидания и прочистила горло. «Я должна кое-что сказать вам обоим, но необходимо ваше слово, что дальше это не пойдет, ни в СКП, ни в гильдию, по крайней мере, на данный момент. Вы поймете, когда я объясню, но пока просто скажу, что это спорно, тревожно и потенциально крайне вредно для пиара. Немедленной угрозы здесь нет, но есть возможность очень серьезных рисков. Я не желаю выносить это на публику, а что, учитывая недавно вскрытые проблемы с безопасностью, вполне может случиться, если мы не сохраним молчание, пока не разберемся во всех тонкостях, плюс поймаем выверта и навсегда избавимся от мерзавца. Дракон и Колин переглянулись. «Сэр, а вы осведомлены об этом?» – уважительно обратился Колин к легенде. Мужчина медленно кивнул. «Да, Эмили и Ханна посвятили меня заранее. На данный момент я согласен, что, вероятно, следует сделать так, как она попросила». «Ясно», – технарь постучал указательным пальцем по столу, поглядел на подругу, слегка поведшую плечами и коротко кивнувшую. «Согласен. Мне от этого несколько неуютно, но учитывая некоторые из последних событий, в которых мы с дракон принимали участие, я вряд ли могу проявлять ханжество». Эмили благодарно кивнула, гадая, что именно означает что заявление. «Хорошо, ладно, на данный момент это только гипотеза без каких-либо реальных доказательств под ней, но с массой довольно убедительных доказательств из ряда источников. Несколько недель назад Ханна пришла ко мне домой. Ядерный дробовик». Колин поморщился. Директор дала петуха. Ханна неверяще уставилась на технаря, и даже легенда выглядел шокированным. Кейп покосился на дракон, насколько он мог сказать, та словно бы слегка забавлялась. Может, эта новая открытость, которой достигла их маленькая группа, была не такой уж открытой, как он думал. «Позвольте объяснить, директор», — начал он. «Пару недель назад я получил письмо от Элита». «Спасибо, пап, было весело», — улыбнулась Тейлор, обнимая отца, только что закрывшего дверь и снявшего куртку. Она ждала его возвращения, добравшись сюда получасом ранее. «Да уж, было», — улыбнулся ей Динни сверху вниз. «И спасибо вам обоим. Без вас этого бы никогда не случилось. Город и Союз вам сильно обязаны». «Нет, не обязаны», — отпустила его со смехом дочь. «Мы помогаем друг другу. Так поступают друзья. Пошли, я сделала тебе кофе. Хочу показать запись моего разговора с легендой». Это умора, выражение его лица было восхитительно. И усмехающийся отец позволил ей увлечь себя в гостиную. Один цзянь, разновидность легкого одноручного меча, распространена в Китае примерно так же, как шпаги в Европе. СМ, Вики. Два имеется в виду канцелярский планшет, на котором крепится бумага, а не компьютерный. Глава 93. Газеты и авто. Среда, 16 февраля 2011 г. «Здравствуй, Дин», — раздался мягкий голос прямо у него за спиной. Молодой человек замер, затем медленно повернул голову. Тейлор Эберт стояла на расстоянии 2 футов и улыбалась ему. Дин дожидался на школьной лестнице Вики, но та почему-то запаздывала. Никто из остальных друзей с работы также пока не подтянулся, однако было видно, как Деннис направлялся к ним со стороны своего дома, разговаривая с незнакомой девушкой. «О, привет, Тейлор», — нервно произнес Дин, обернувшись. По какой-то причине ее странное двойное эмоциональное излучение было даже менее различимо, чем обычно, вот почему он не засек девушку, пока та не заговорила. Дин отметил, что на протяжении пары недель это излучение постепенно становится все сложнее и сложнее читать, и задумался, не предпринимает ли она что-нибудь для этого специально. То, что он мог считать, предполагала, что в целом девушка довольна и счастлива, с обертонами саркастичного веселья, на удивление сходного с нынешними. Юноша задался вопросом, с чего Тейлор вдруг решила с ним заговорить. С того момента, как он засек ее в кафетерии в тот первый день, девушка по большей части ограничивалась многозначительными взглядами. Пару раз, когда он был с Эми, говорила «привет», но до сих пор это было все. «Тебе понравилось шоу вчера?» Мирно обратилась Эберт. «Насколько я видела, там в толпе собралась, наверное, вся Аркадия». «О, так ты тоже там была?» — поинтересовался он, наблюдая за лицом собеседницы. Он знал, и она знала, что он знает, и ее явно забавляло, что он ничего не мог сказать по целой куче причин. «Я была, да», — улыбнулась брюнетка, однако озаботилась получить разрешение пропустить накануне. «Семейное дело». «Я ясно», — сумел выдавить парень. «В самом деле, семейное дело». Дин едва сумел сдержать непроизвольный смешок, но видел по глазам, она все равно уловила. Хотелось бы знать как, однако в то же время юноша отчаянно желал оказаться где-нибудь очень далеко, не то чтобы он думал, что Тейлор склонна напасть на него или еще на кого-нибудь. Дин просто чрезвычайно нервничал, стоя рядом с девушкой-подростком, которая явно могла по желанию оборачиваться морским чудовищем более чем 80 футов ростом. Если от души, она его доупугала. Улыбка на лице Тейлор стала чуть шире, придав ее манере держаться определенную рептильность. Никто, не знающий правды, не уловил бы, но Дин не заметить не мог. Он сглотнул пересохшим ртом. «Лично я подумала, что это довольно впечатляюще», — продолжила Эйберт. «Похоже, после первоначального смятения все наслаждались», а мэр Криснер произнес очень хорошую речь. Его пресс-конференция после тоже была хороша. «Думаю, да», — признал Дин, что и в самом деле было правдой. «Потому, что он видел, все было идеально срежиссировано, а план в целом звучал весьма разумно. Не знаешь, когда они начнут резать тот громадный корабль?» «Папа говорит, возможно, примерно в это же время через неделю», — отозвалась девушка. «Должно быть интересно посмотреть. Все на верфи реально пылают энтузиазмом на этот счет. Папа говорит, по итогам проекта у массы народу жизнь кардинально поменяется к лучшему». Она мягко рассмеялась. «Они с мэром оба думают, что одно это простое дело повлияет на ситуацию в городе сильнее, чем что-либо более чем за 10 лет. И это интересно. Его сложно назвать простым», — очень осторожно запротестовал Стэнфилд. «Ну, признаю, похоже, что много чего пришлось налаживать, а без Кайбзю это было бы невозможно, но с учетом обстоятельств это относительно просто. Тащить корабль, поставить в док, порезать корабль, несложно, если обладаешь способностью делать такого рода вещи», — снова улыбнулась Тейлор. «Приятно видеть парачеловека, который делает своими силами что-то полезное, а не просто дерется. Ты не согласен, М?» Дин не был уверен, какого ответа она ждет. «Полагаю, да, в любом случае, звонок прозвенит в любую минуту, а мне надо забрать книги из шкафчика. Увидимся. Кстати, Вики у тебя за спиной». Парень дернулся, снова повернув голову и увидев, что его девушка действительно стоит там, и сестра рядом с ней. Обе девушки ухмылялись ему. «Привет, Эми, Вики. Увидимся на обеде». «Увидимся, Тейлор», кивнула Эми в ответ подруге, вскинувший руку расслабленным прощальным жестом и отваливший. Дин на миг задержал на ней взгляд, размышляя, то ли в подтексте шло сообщение для него, то ли Эйберт просто разговаривала, или просто пыталась заставить его нервничать. С этим она справилась очень даже хорошо, вне зависимости от того, было это целью или нет. «Хорошо поболтали, Дин», — поинтересовалась Эми, обратив взгляд юноши на себя. Брюнетка ему улыбалась в манере, неуютно напомнивший на секунду Тейлор. «Ну, думаю, да», — произнес он. «Мило, что Тейлор по-прежнему заводит новых друзей», — ухмыльнулась Вики. «Мне она нравится, и папуя у нее реально классный», — прозвенел первый звонок, заставив их всех поднять взгляд и вызвав миграцию студентов в сторону входа. Мимо пробежал Деннис с Крисом на хвосте, секундой позже с другого направления объявился Карлос. «Давайте, ребята, уже занятия», — добавила блондинка, судя по голосу, пребывавшая в очень хорошем настроении, и, ухватив своего парня, подтащила его так быстро, что Дин от удивления вскрикнул. «Ты сегодня полна энергии, Вики», — хмыкнул Деннис. «А почему бы и нет?» — хихикнула девушка. «Вчера я заработала 5 штук на том, что наверняка пришлось бы делать за даром, и чертовски повеселилась, пусть даже это был самый чудной день моей жизни», и она пристально посмотрела на Дина. «Не то чтобы это значило, что тебе не придется что-нибудь купить ради праздника, конечно, конечно, нет», вздохнул тот под смех остальных. «И как ты получила 5 штук от города при посредничестве ОСП и докеров?» — усмехнулась девушка. Дин посмотрел на нее, затем на друзей, те, похоже, удивились. У Криса вид стал очень заинтересованный, как и у Денниса. «Расскажи-ка подробнее», — с любопытством встрял Крис. Блондинка радостно начала объяснять, а Дин с Карлосом переглянулись. «Интересно, а директор в курсе на этот счет?» – подумал Стэнсфилд, и, вздохнув про себя, понял, что должен что-то сказать, но говорить про Тейлор Эйберт он не собирался. Вообще, он не идиот. Тейлор пролистывала справочник по химии, то и дело останавливаясь, чтобы внимательно прочитать раздел. На ее лице была написана глубокая задумчивость. Неосознанно обмотав хвост плотнее вокруг ног для уверенности, что никто об него не споткнется, полудемон подняла взгляд на присевших рядом Мэнди и Люси. Подружки ухмыльнулись ей. «Домашка, или просто вперед программы забежала?» — бодро поинтересовалась Мэнди, сгибаясь, чтобы положить голову на стол в попытке увидеть название книги в руках Тейлор. Та любезно приподняла ее, чтобы подруга смогла прочитать обложку. Продвинутый курс неорганической химии, издание 4, прочитала та вслух впечатленно. Это же материал уровня колледжа. Нет, точно не обязательный учебник. Довольно интересно, улыбнулась Тейлор. Нашла в библиотеке. Более новых у них нет, но я спросила, можно ли заказать последнее издание. Однако пока что это все. Значит, планируешь после школы стать химиком, уточнила заинтересовавшаяся Люси. Тейлор посмотрела на китаянку и пожала плечами. Не то чтобы, но, по-моему, химия действительно интересная. С галогеновыми соединениями один можно делать такие клевые штуки, да и с некоторыми химически активными чистыми металлами. Надо поискать ссылку на... Пришлось прерваться, поскольку вошел учитель, окинул быстрым взглядом комнату, затем кивнул, закрыл дверь и прошел к своему столу. Тейлор закрыла книгу и убрала обратно в рюкзак, затем вместе с подругами передвинулась, сев лицом к передней части комнаты и натянув на лицо выражение внимания. Межгалогенные соединения можно и в свободное время изучить, а прямо сейчас необходимо усвоить материал по фракционной кристаллизации. Лиза фыркнула под нос, продолжая печатать. Динни посмотрел через плечо и усмехнулся. «А ты в этом очень хороша», — восхитился он. «С компьютерами я ладила всегда». Еще до триггера, отозвалась девушка. Она сделала паузу, на секунду задумавшись, затем коротко кивнула полученному от силы ответу. В конце концов, в такого рода вещах многое настолько просто, что даже не верится, и весело, и часто противозаконно, добавил докер. Ну, верно, но это же на благое дело, верно, закон мог бы и не согласиться, но полагаю, директор Питгот сочтет эту точку зрения правильной, рассмеялся мужчина, наблюдая, как умница несколько раз кликнула по хакнутой странице. «Готово. Ладно, куда мне это переслать?» «Вот список», — протянул ей блокнот Динни. Девушка одной рукой перелистывала страницы, а другой с мрачной улыбкой печатала, а под конец широко ухмыльнулась. «От этого у мерзавца будут проблемы. А теперь, где документы?» «Держи», — докер протянул помощнице документы, которые та изъяла у Лунга вкупе с пачкой рукописных и печатных примечаний по проведенному им с Динни расследованию. Вот свидетельство о госрегистрации, а это, да, это документ о праве собственности. Отлично, мне нужен от вас вот этот одноразовый телефон. Динни с дико довольным видом протянул ей один из пачки в дюжину одноразовых новеньких телефонов, притащенных Зефроном часом ранее. Лиза, ответив таким же взглядом, набрала выуженный из сети номер и прочистила горло. «Алло, мое имя Андреа Хэнсон, юридический представитель ООО East Coast Heavy Construction 2. Соедините с ответственным по регистрации компании, пожалуйста». С тихой, довольной собой улыбкой девушка затерялась в наслаждении от применения своих способностей не только для того, что в некоторых кругах расценивалось как добро, но и чтобы колоссально нать кальвертов в процессе. В конечном счете, умница считала, что на это стоит потратить время. И пока она говорила, Дэнни начал смеяться так, что пришлось покинуть комнату, пока он не вызвал проблем, по пути с уважением кивнув девушке. Закончив разговор, Лиза поблагодарила последнего, с кем общалась, повесила трубку и набрала следующий номер из списка. «О, добрый день, я Дженнифер Бидли, менеджер по счетам В. Это должно было занять какое-то время, но у Лизы оно имелось, так же как мотивация и большая кружка крепкого кофе, и счет к оплате». Она глядела прямо на меня, в голосе Люси все еще звучало возбуждение. Девушка весь день брызжила радостным весельем. Эми встретилась глазами с Тейлор и коротко улыбнулась. «Знаю, Люси, мы все там были», — умиротворяюще сказал Эрик. «Но я по-прежнему заявляю, что она просто смотрела примерно в нашем направлении. Это, наверное, было совпадение. Я уверена, что нет», — настаивала девушка, нависнув над оппонентом. Тот ухмыльнулся и пожал плечами. «Тогда как скажешь, это было впечатляюще, что там на самом деле не было. Ты это видела, Тейлор?» «Видела», — подтвердила Эберт, улыбаясь в ответ и переглянувшись с Эми, уставившейся в свой ланч, чтобы спрятать внезапно вылезшую улыбку. «Но когда все началось, я была на верфи. Ребят, а вы повеселились?» «Повеселились. Да, думаю, это можно так назвать», — задумчиво отозвался Эрик. «После ужаса и изумления и дикого шока. В итоге стало весело». Эми коротко хихикнула, а Мэнди ей усмехнулась. «Должна сказать, я точно повеселилась. Один из лучших дней в моей жизни», — сообщила целительница. Мэнди кивнула в ответ, оглядывая остальных. «Не могу не согласиться. Честно говоря, все еще не могу поверить, но это действительно было. «Значит, хороший день на свежем воздухе для всех», – прокомментировала Тейлор, лениво помешав ложкой тушеную говядину, и положила ее в рот. Люси обхватила подбородок руками и уставилась в пустоту с мечтательным видом. «Очень хороший день. Я бы хотела снова увидеть Кайдзю. Самая невероятная вещь, какая мне встречалась. Полагаю, Люси, это вполне может случиться», — заметил Рич, не отрываясь от газеты, которую читал. «Тут говорится, что она собирается помогать СРД с переработкой всех затонувших кораблей в заливе, а не только с разрезанием того здоровяка. Очевидно, их там много. Ну, кроме того, который она съела». Они дружно посмеялись над этим. «Было так смешно наблюдать, как она это делает», — фыркнул Эрик. Выражения на лицах были восхитительны. «Интересно, а она будет закусывать кораблями, которые вытащит из залива?» — улыбнулась Мэнди. «Ну знаете, один мне, другой тебе, один мне». Тейлор посмотрела на ее, затем на рассмеявшуюся Эми. «Вполне возможно», — хмыкнула целительница, покачав головой. Она нагуляла аппетит. «Эми, ты же встретилась с ней практически раньше всех», — пытливо обратилась Люси. «Какая она? Помимо того, что громадина со странным чувством юмора. Ну, с ней весело поболтать, даже при ее странноватых взглядах на мир», — ответила Эми, задумчиво оглядев присутствующих. Все пристально смотрели на нее. Рич поднял глаза и отложил газету в сторону. «Не поверите, насколько она большая, если смотреть вблизи. Это впечатляет куда сильнее, чем с того места, где она стояла в заливе. На верфи она вышла из воды и легла на бетон, и тут реально видно, насколько же она громадная. Я стояла всего в 30-40 футах от ее головы, и рот был такой большой, что на машине заехать можно. А ты не испугалась?» — вздрогнула Мэнди. «А должна была, она друг», — усмехнулась остальным Эми. По губам Тейлор скользнула тень довольной улыбки. «Сомневаюсь, что она причинит кому-нибудь вред, если не провоцировать всерьез, как и ее сестры, если на то пошло. Да и все равно вы практически ничего не можете сделать, чтобы ранить ее. Интересно, а если есть и другие?» — задумчиво произнес Рич. «Возможно, даже больше. Рич, ты что, не видел тот ролик, где Раптавр и Эми встречают штурма и батарею?» — насмешливо поинтересовалась Люси. Раптавр сослалась на сестер, и то, как она это произнесла, подразумевает больше, чем Сауриала и еще одна. «У меня скорее сложилось впечатление, что она говорила о некотором их числе, это не поминая слова насчет большого брата. Я реально не уверен, что вынесу что-то крупнее Кайдзю. Это уже было достаточно паршиво», — зябко повел плечами парень. «Сомневаюсь, что они окажутся намного больше», — с мудрым видом заметил Эрик. «И она-то уже практически на грани возможного». Вид у Люси стал разочарованный, но она быстро взбодрилась. «Ну, даже если остались только меньшие размеры, я все равно хочу с ними встретиться». «Конечно, хочешь, Люси», — хихикнула Мэнди. Все весело посмотрели, как Люси тихонько вздохнула, но пожала плечами. Тхо практически раскалилась, снова улыбнулась она через секунду. «Я читала утром за завтраком. В теме по Кайдзю и Брактон-Бей уже в целом почти 10 тысяч страниц. Им пришлось разбивать ее на новые 4 раза, а насколько я знаю, это действительно необычно. О нас здесь говорят люди по всему миру. Я не слишком удивлена», — прокомментировала Эми, подцепив морковную палочку и вгрызаясь в нее. «Большое же типа дело». «Очень большое», — хмыкнул Эрик. «Где-то около 80 футов». «Ага», — покосилась на него целительница и усмехнулась. «Не для того, чтобы поменять тему, но по совершенно другому вопросу», — обратилась Тейлор. «Эми, ты еще собираешься после школы выбрать машину?» «Да», — с улыбкой кивнула та, — «мама меня подхватит, и мы собираемся поездить по дилерам где-то в течение часа, прежде чем я отправлюсь в больницу. Надеюсь, мы сможем сузить выбор до чего-нибудь разумного, что понравится мне, а затем она сможет задать продавцу жару, пока я работаю». От этого замечания Тейлор с Мэнди дружно рассмеялись. «Прямо вижу, как продавец машин может вляпаться в проблемы, пытаясь развести твою маму на деньги, Эми», — хихикнула Мэнди. «Если смотреть на это как я могущественный адвокат, не стой у меня на пути, так и я супергерой, не стой у меня на пути». Эми фыркнула, кивнув. «Думаю, они могли бы просто сдаться и выдать ей ключи. В любом случае, я все еще не уверена, что ищу. Пожалуй, хочу что-нибудь достаточно большое, чтобы возить с собой вещи и брать друзей, но тогда рамки слишком широкие. Я не так много знаю о машинах. Может быть, универсал или маленький внедорожник», — задумчиво посмотрел Эрик. «С точки зрения экономии топлива не лучший выбор, но оба соответствуют твоим желаниям. Или, может, пикап на 4 места. Определенно не компакт, в такой может влезть несколько человек, но тогда для багажа останется маловато места». Эми обдумала предложение и медленно кивнула. «Внедорожник, может, и подойдет», — ответила она. «Ничего гигантского, но я знаю, где есть симпатичные средних размеров. Давай выпишу для тебя пару-тройку моделей», — предложил парень, доставая блокнот и карандаш. «Я довольно много знаю о машинах, мой папа механик, кручусь среди них всю жизнь». «Спасибо, Эрик», — выразила в ответ благодарность девушка. «Это мне помогло бы». И пока он писал, повернулась к Тейлор. «Не желаешь пойти вместе и посмотреть, как мама запугивает автодилеров? Вы пока не встречались?» Девушки весело переглянулись. Они-то знали, что Кэрол ее несколько раз встречала, просто не как Тейлор. «Конечно, я позвоню папе и сообщу, что буду дома после школы позже обычного. Спасибо». Тейлор оглядела их группу. «Я тут думала насчет уроков математики, если кому интересно», — Мэнди тут же вскинула руку, а затем второй подняла и руку Люси. Эрик ухмыльнулся, продолжая писать, и коротко поболтал рукой в воздухе. Рич кивнул, отсалютовав Эберт двумя пальцами. «Похоже, что всем. Я думала, может, завтра вечером, все могли бы подтянуться после школы, и мы посмотрели бы кино, а затем я могла бы посмотреть, на чем вы остановились, и прикинуть, как вам помочь». «По-моему, здорово», — улыбнулась Мэнди. «Можем принести закуски и повеселиться». «Закуски — это хорошо», — одобрительно согласилась Тейлор. «Конечно, приноси что хочешь. Папа не будет спорить. Можем к тому же заказать пиццу». «А я могу прийти», — раздался сбоку знакомый голос, заставив всех перевести взгляд на стоящую там и явно исполненную надежды Вики. «Я в математике ноль». «Конечно, почему нет», — весело согласилась Тейлор. «Не думаю, что на данный момент потяну больше, но на шестерых меня должно хватить». «Отлично. В какое время?» «Как насчет в 4:30, а?» «Так у всех, кому надо сперва зайти домой, будет время на это, и чтобы все равно успеть ко мне домой», — Тейлор протянула всем, кроме Даллан, по кусочку бумаги со своим адресом. «На случай, если вы не в курсе, где я живу». «Спасибо, Тейлор», — в голосе Мэнди звучала благодарность. «Серьезно, ты куда сильнее меня в математике, сильнее большинства, и это реально поможет». «Не проблема», — улыбнулась брюнетка. «Думаю, будет весело. Посмотрим, как пойдет, и прикинем, как часто потребуется это делать, но я рада помочь». И, не успев больше ничего сказать, повернула голову, как и все остальные в кафетерии, к двери, когда кто-то вбежал, остановился, подняв газету и выкрикнул: «Бойня мертва». «Что?» — донесся крик с нескольких мест в помещении. Народ начал переглядываться. Карлос и Дин взлетели на ноги и рванули к кричавшей девушке. Стэнсфилд пробежал глазами газету, которую та протянула, указывая пальцем на передовицу. Эми уставилась на это, затем посмотрела на Тейлор. Та вернула взгляд. Не ожидала. Комментарий сопровождался легкой улыбкой. «Но я бы сказала, это хорошие новости». Подруга задумчиво кивнула и вернулась к наблюдению за сценой в дверях. Теперь вокруг зачитывающей статью вслух девушки с газетой собралось полкафетерия. Подтянулась послушать даже большая часть персонала, а все прочие в помещении, включая их собственный дружеский столик, смотрели со своих мест. «Как и я», — Тейлор на секунду задумалась и улыбнулась в ответ. «Пока что неделька выдалась довольно интересная, а еще только среда».